Урок 5. Метод ABCD для расстановки приоритетов. Первейший закон успеха – это концентрация. Направление всей энергии в одну сторону и движение к одной цели, не отвлекаясь по сторонам ни направо, ни налево. Чем более вы сконцентрированы на одном деле, тем точнее и быстрее вам удается его выполнить. В уроке «50-минутная фокусировка» мы поговорим о практических упражнениях. И вы скоро сами заметите, что при таком подходе происходит настоящее чудо. Человек, который научился быстро выполнять одно конкретное дело, в десятки раз повышает свою производительность. Он начинает успевать десятки дел в короткие сроки. Почему? Потому что он делает одно дело за один раз. Другим людям это кажется чудом. И как этот человек может столько успевать в жизни? И семья, и бизнес, и дом, и достижения в спорте, и коллекционер, и общественная жизнь. За одну жизнь такой человек успевает сделать столько, сколько другие люди не успели бы сделать и за 5-10 жизней. Никакого чуда, просто такой человек умеет правильно распоряжаться своим временем. То, которое у него есть. Вы всегда должны помнить, что в сутках только 24 часа. Известно следующее. Если вы занимаетесь только одной задачей, то экономите до 80% времени, необходимого на ее выполнение. Почему так происходит? Психологи обнаружили, что если вы начинаете выполнять задачу, потом отвлекаетесь, потом начали делать что-то другое, потом вернулись к первой через какое-то время, вам необходимо снова пересмотреть все сделанное, понять, что еще осталось сделать, освежить в памяти, снова организовать себя, потом снова начинайте решать эту задачу. Если вы отложили задачу еще раз, все эти этапы придется пройти заново, повторить. На это требуется много времени. И это перегрузка для мозга. А если вы, не отрываясь от дела, начали его делать и делаете до победного конца, то можно обнаружить удивительное явление. На его выполнение требуется в 3-5 раз меньше времени, чем если постоянно отвлекаться и возвращаться. Итак, самое важное, что вы можете делать в своей жизни, это четко определить свои цели и находить среди них приоритеты, устанавливать важность задач, выбирать самые важные и делать их и только их до победного конца. Метод ABCD представляет собой простой и эффективный способ расстановки задач по приоритетности, который вы можете применить ежедневно. Этот метод прост, но настолько эффективен, что способен, ну при условии регулярного использования, возвести вас в ранг самых продуктивных и высокопроизводительных людей в вашем бизнесе. Вот как он работает. Вы уже составили перечень целей и перечень дел, которые вам нужно успеть сделать. Перечень у вас получился довольно длинным, например, из 40 или из 100 дел. За что вам хвататься в первую очередь, а что выполнять во вторую очередь? Думайте на бумаге, никогда не пытайтесь удерживать все дела в голове, это снижает эффективность. После этого вы ставите букву А, Б, С или Д перед каждым пунктом вашего перечня. Теперь, когда вы видите дела под названием А, выполняйте их в первую очередь. Все очень просто. Задачи типа А, имеющие на данном этапе самое важное значение, что вы обязаны сделать, иначе рискуете столкнуться с серьезными последствиями. Например, в бизнесе задачей типа А может стать визит к важному клиенту, написание отчета в конце месяца, иначе вы просто не получите денег. Или это запланирована презентация в 19 часов, которую вы обязаны провести, что бы ни случилось. Данные задачи и называются задача типа А. Если перед вами стоит не одна задача типа А на день, просто их пронумеруйте. Снова оценивайте их приоритетность, помечая А1, А2, А3 и так далее. Задача А1 представляет собой самую крупную. Ее можно назвать задачей типа А среди задач типа А. Ее и выполняйте в первую очередь, А2 во вторую. Даже не начинайте выполнять никакие другие дела типа Б, С или Д, пока не сделаете все дела из списка А. Задача типа Б определяется как та, которую вам нужно выполнить. Тем не менее, последствия в случае ее выполнения или невыполнения являются достаточно мягкими. Это можно сделать не сегодня, не срочно. Все, что можно перенести на завтра, перенесите на завтра. Такие задачи представляют собой не лягушек, а маленьких головастиков в вашей жизни. Понимаете разницу? Например, если вы не напишете итоговый отчет в конце месяца, 31 числа, вы просто не получите денег. Значит, для вас нет ничего более важного в этот день. Просто все дела бросаете, садитесь и пишите этот отчет. Хотите вы этого или не хотите, болит у вас голова или не болит, и так далее. А вот если вы не перезвоните своей подруге, ну это не настолько смертельно. Можете перезвонить ей 1 числа и 5 числа, по сути ничего не изменится. Звонок по не очень срочному вопросу или просмотр накопившейся электронной почты вы уверенно можете отправить в коробку под названием «Задачи типа Б». А теперь слушайте особо внимательно, так, как будто от этого зависит ваша жизнь и ваша карьера. Собственно, так оно и есть. Правило, которого вы должны придерживаться. Никогда не приступайте к задаче типа Б, пока у вас остались незавершенными задачи типа А. Никогда не позволяйте головастикам отвлекать вас от того, пока есть крупная лягушка, дожидается своей участи быть съеденной. Как я уже сказал, классическая ошибка многих неуспешных людей в том, что они делают не то, что ведет их к результату, а то, что больше нравится, то, что полегче. Вы должны делать только то, что ведет к результату. И не важно, нравится вам это или нет. Давайте будем откровенными, иногда нам не хочется делать что-то. Но есть такие дела, которые откладывать или не сделать просто нельзя. Это как раз и есть ключевые дела. А есть такие дела, которые не окажут никаких последствий на вашу жизнь и на вашу карьеру, и неважно, сделаете вы их сегодня или завтра, или не сделаете вообще. Например, выпить чашечку кофе в обед, поболтать с подругой, просмотр телесериала. Подобного рода мероприятия не оказывают ровным счетом никакого влияния на вашу работу. Задача типа С. Это то, что вы можете с легкостью перепоручить кому-то другому. Знаете, это целое искусство делегировать полномочия, перепоручать дела. Находить себе помощников, исполнителей. Об этом мы поговорим подробнее в другом курсе. Вы должны этому научиться, как быть хорошим руководителем, если хотите иметь не просто стабильный доход, а высокий доход, высокий статус. Но сейчас вы должны понять одну вещь. Зачем вы перепоручаете дела другим? Только для одной цели. Вы должны поручать другим все, что им по силам, тем самым высвобождая для себя время на задачи типа А, которые вы и только вы в состоянии контролировать. Работайте совместно с другими людьми, особенно если предстоит выполнять большие задачи. Объединяйтесь, позвольте окружающим помогать вам, передавайте часть своих задач, делегируйте полномочия, и вы сможете делать важные дела, привлекая помощников. Есть такие дела, которые нельзя поручить никому, но таких дел должно быть мало, только то, что вы контролируете как руководитель. Задачи типа D представляют собой работу, которую можно совсем удалить из вашего перечня дел, ну просто вычеркните их и забудьте. Упрощайте работу, убирайте лишние шаги, объединяйте задачи между собой. Именно поэтому я советую вам регулярно пересматривать свой перечень дел на день. Чем вы вообще заполняете свое время? Есть дела, которые вы можете легко перепоручить другим, а может вообще перестать их делать. И от этого ничего не ухудшится. Это может быть задача, имевшая раньше значение, но теперь потерявшая актуальность. Нередко это работа, которую вы делали изо дня в день просто по привычке. После того, как вы применили метод А, Б, С, Д к своему перечню дел на день, вы полностью организовали свою работу и подготовили почву для того, чтобы более важные дела выполнялись быстрее. Важным условием для того, чтобы метод ABCD действительно работал для вас, является соблюдение следующего требования. Приступать к выполнению задач А1 без промедления. Затем трудиться над ней, пока она не будет полностью завершена. Пустите в ход силу воли, чтобы начать и продолжать работу над самой главной для вас задачей на текущий момент. Умение проанализировать свой перечень дел на день и выполнить задачу А1 повысит вашу эффективность, а также наполнит уважением к себе и чувством гордости за свои достижения. А когда вы приобретете привычку полностью концентрироваться на своем важном деле, то есть задача типа А1, вы научитесь делать вдвое, а то и втрое больше, чем окружающие вас люди. Прямо сейчас, не откладывая, пересмотрите свой перечень дел на день и проставьте буквы А, Б, С и Д напротив каждого пункта. Теперь работайте только с делами из списка А. Расставьте цифры 1, 2, 3, 4. Определите для себя самую главную задачу А1 и немедленно приступайте к ее выполнению. Проявляйте дисциплину, не позволяя себе отвлекаться на другие дела, пока данная работа не будет завершена. Никогда не приступайте к задаче типа Б, пока у вас остаются незавершенными задачи типа А. Вы должны поручать другим все, что им по силам, тем самым освобождая для себя время на решение задачи типа А, которое вы и только вы в состоянии контролировать. Применяйте метод ABCD для расстановки приоритетов каждый день в отношении любого перечня мероприятий. Ну, будь то дела на день, бизнес-проект на месяц или просто покупки в магазине. В итоге вы приобретете привычку подстановки и выполнения приоритетных задач, после чего считайте, что будущее вам обеспечено.